Необходимо навести строгий порядок в подборе и обработке материала. Порядок – это часть творческого процесса. Это экономия времени прежде всего. Особенно внимательно изучать работы русских революционеров, мыслителей, писателей, художников, музыкантов, ученых, относящиеся непосредственно к народной теме. Сейчас я говорю о начальном периоде работы, о подготовительном. Он, видимо, должен занять у меня не больше 2 лет. Как соединить 2 темы? Искусство и народ, искусство и зритель, читатель, нравственная революция и индивидуальное восприятие искусства. Сам запутался. Под нравственной революцией я подразумеваю не просто рост культуры народа, а революционный переворот в каждом из нас, в политической и экономической структуре общества. Индивидуальное восприятие искусства – это тоже особая статья. Каждый человек воспринимает искусство по-особому, если он вообще способен воспринимать искусство. И еще. Я объединяю зрителя и читателя. Это не совсем верно. Театральный зритель и читатель – совершенно разные восприниматели искусства. Театр, литература, музыка, живопись, скульптура и так далее – все это разное искусство с разными законами. Разность законов кроется прежде всего в моменте соприкосновения создающего и воспринимающего. Нет, не только об этом я хотел сделать запись. Вернее, совсем не об этом. Искусство, народ, нравственная революция и личность. Вот что меня волнует. Вот что должно лечь в основу моей будущей книги об искусстве. В нашей русской литературе существует целая армия писателей, связавших свою жизнь с русским народным творчеством. Даль, Афанасьев, Бажов, Шергин и многие другие. Много-много писателей и в других странах посвятили себя этому благородному и удивительному делу. Сказке, легенде, народной фантастике. Достаточно назвать таких светлых людей, как Андерсен, братья Гримм, Перо, Лингрен. Я уже не говорю о таких шедеврах, как «Тысяча и одна ночь». К чему я это все вспоминаю? Зачем делаю эту запись? А вот зачем. Мне сейчас просто необходимо серьезно заняться изучением народного творчества. Летописи, былины, песни, легенды, пословицы и поговорки, сказки, народные пьесы, обряды, поверья и прочее. И прежде всего, русское народное творчество. События последнего времени в театре Станиславского как-то затянулись. Их неопределенность действует на нервы. То, что «Б» снимут, ясно. Процедура снятия будет мучительной и тягостной. Все живут ожиданием и тревогой за собственное будущее. Лень, нелюбопытство и, в конце концов, равнодушие могут окончательно погубить нас, меня и группу людей, с которыми можно было бы работать. Но не надо сейчас рваться вперед. Ни в коем случае не следует участвовать в этих гонках. Бегут-то они резво, да не в ту сторону. Но и отсиживаться, и ждать неизвестно чего – не резон. Что делать? Строго выполнять свою программу, и все. Программу литературную, режиссерскую, актерскую. Приближается новый 1972 год. Я надеюсь, что именно этот год принесет мне первую настоящую победу в искусстве. Большие интересные роли в кино должны дать мне популярность и необходимую известность для будущих свершений в театре, литературе и том же самом кино. Декабрь этого года следует считать как месяц подготовительный. Что я имею в виду? Вставить зубы. Разработать жесткий план борьбы над главной книгой. Особенно серьезно отнестись к работе над такими разделами книги, как «Русский народ», «Размышления об искусстве», «Поучительные истории», «Сравнительные жизнеописания», так как они, эти разделы книги, будут влиять и на все остальное. Занимаясь режиссурой, я имею в виду пока что домашнюю работу над пьесами, думать прежде всего о своей программе и творческой теме, которую я собираюсь выразить через режиссерские работы. В этом смысле надо сделать сильный рывок вперед. Я должен работать не столько, скажем, над «Двойником», «Фаустом», «Дон Кихотом» и так далее, сколько над Достоевским, Шекспиром, Гёте, Сервантесом, Брехтом, Лесковым, Успенским, Чеховым и так далее, и так далее. Если такую работу совместить с работой теоретической, размышления об искусстве, в этом смысле можно воспринимать как часть работы и режиссерской, то получится, как я хотел бы. Как актеру мне нужна сейчас совершенно особенная роль, масштабная эксцентричное и неожиданное, настаивать на этом и не идти на компромиссы. Мучает меня одна мысль. Не решу ее, нет мне дальше жизни. Мысль эта не об актерстве, не о литературе, не о режиссуре, хотя и об этом, обо всем. Мысль эта о цели моей жизни и о серьезности отношения к жизни вообще и к своей собственной жизни в частности.